«Я его видела, Сережу», — сказала Анна, сощурившись, точно вглядываясь во что-то далекое. «Впрочем, это мы переговорим после. Ты не поверишь, я точно голодный, которому вдруг поставили полный обед, и он не знает, за что взяться. Полный обед — это ты и предстоящие мне разговоры, с тобой которых я ни с кем не могла иметь. И я не знаю, за какой разговор прежде взяться. Но я тебя нисколько не пощажу. Мне все надо высказать. Да, надо тебе сделать очерк того общества, которое ты найдешь у нас», — начала она. «Начинаю с дам. Княжна Варвара. Ты знаешь ее, и я знаю твое мнение и Стивы о ней. Стива говорит, что вся цель ее жизни состоит в том, чтобы доказать свое преимущество над тетушкой Катериной Павловной. Это все правда, но она добрая, и я ей так благодарна. В Петербурге была минута, когда мне был необходим шаперон, компаньонка. Тут она подвернулась, но, право, она добрая, она много мне облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения. Там, в Петербурге, — прибавила она, — здесь я совершенно спокойна и счастлива. Ну да, это после. Надо перечислить. Потом Свияжский. Он предводитель, и он очень порядочный человек, но ему что-то нужно от Алексея. Ты понимаешь, с его состоянием теперь, как мы поселились в деревне, Алексей может иметь большое влияние. Потом Тушкевич. Ты его видела. Он был при Бетси. Теперь его отставили, и он приехал к нам. Он, как Алексей говорит, один из тех людей, которые очень приятны, если их принимать за то, чем они хотят казаться. «Et puis comme il faut». И потом он порядочен, как говорит княжна Варвара. Потом Весловский. «Этого ты знаешь. Очень милый мальчик», — сказала она, и плутовская улыбка сморщила ее губы. «Что это за дикая история с Левиным? Весловский рассказывал Алексею, и мы не верим. Он очень мил и простодушен», — сказала она опять с той уже улыбкой. «Мужчинам нужно развлечение, и Алексею нужна публика, поэтому я дорожу всем этим обществом. Надо, чтоб у нас было оживленно и весело, и чтоб Алексей не желал ничего нового. Потом управляющий, немец, очень хороший, знает свое дело, Алексей очень ценит его. Потом доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом, но очень хороший доктор. Потом архитектор. Un petit cœur. Маленький двор.